Агора. Видения обрушивались на Пифагора, как ураган. Тогда ему начинало казаться, что все его поиски и занятия не имеют никакого смысла, и что-то безудержно тянуло в ту жизнь, где он был не мыслителем, а воином. Если каждое мгновение последней жизни, начиная едва ли не с младенческих лет, он мог вспомнить по дням и часам, то та, самая древняя, состояла из обрывков, и никто не мог ему помочь восстановить последовательность событий, участником которых он себя постоянно ощущал. Взгляд, брошенный на Ксаан, напомнил Пифагору давнее, еще в той первой жизни, посещение Самоса и встречу с Анкеем, о том, что он должен был посетить царя Мурсили. Но над каким народом тот царствовал? Где находилось его царство? Какова цель посольства? Об этом не было сведений ни у Гомера, ни у Гесиода, ни у Асия. Отыскать бы хотя бы какой-нибудь предмет из той жизни и сделать его своим проводником в прошлое. И он отправился на Агору. Агору охватывала каменная стена. У ворот взгляду открывался гелиотропий, солнечные часы. Люди равнодушно проходили мимо, не осознавая, что перед ними лик вечности. Пифагор вспомнил, как 30 лет назад, еще мальчиком, он вместе с отцом, находясь в толпе, наблюдал, как рабы, которыми руководил седобородый муж, устанавливали эту причудливо расчерченную плиту. Отец шепнул: «Запомни, это мудрец Анаксимандр. Гелиотропий — копия того, что он установил у себя на родине, в Милете». На всю жизнь врезался в память облик этого человека с окладистой бородой, лбом, испещренным морщинами, размеренными неторопливыми движениями. И ему он казался тенью самого времени. Позднее, во время своих странствий, Пифагор увидел такие же часы в Вавилоне и узнал, что там они появились на столетие раньше. Но все равно, был ли Анаксимандр изобретателем или подражателем вавилонян, гелиотропий стал для юноши подлинным чудом света, первой моделью космоса. Пространство и время на этой каменной доске находились в полном соответствии, ведь ее деление на 12 частей выражало соотношение времени и пространства. Передвижение гномона от одного деления к другому зимой указывало на одну величину, летом — на другую. Позднее, уже на спросе, Пифагор услышал от первого своего учителя Ферикида о величайшем из открытий, сделанном тем же Анаксимандром, о том, что Луна — потухшее тело, отбрасывающее заемный свет Гелиуса. Тогда он сразу написал Анаксимандру, но получил ответ от его ученика Анаксимена о кончине учителя. Миновав ворота, Пифагор окинул взглядом Агору, столь непохожую на шумные финикийские базары. Не слышалось обычных выкриков. Господствовал установленный смотрителями порядок. Вскоре он оказался у столика менялы с разложенными на нем монетами разных городов, в просторечии именовавшимися по выбитым на них изображениям дельфинами, пчелками, львами, колосками. Столик словно бы охватывал весь эллинский мир, не только ближайшие полуострова и острова, но самые отдаленные области, куда уже проникла эта новинка, видимо, не случайно изобретенная одновременно с гелиотропием. Заметив внимание к своему товару, Меняла подошел к Пифагору и стал его убеждать, что дешевле он нигде не совершит обмена. Пифагор поспешил отойти, понимая, что здесь ничто не напомнит о жизни в Илионе, которую он силился восстановить, но Меняла не унимался. «Я могу перевести твои деньги в Эфес, Милет, Афины, да куда тебе угодно, даже в Сиракузы, и всего за 5 на сотню». Пифагор ускорил шаг. «За 3 на сотню!» — крикнул Меняла вдогонку. Больше всего народа толпилось в рыбном ряду. Здесь был выставлен только что вытащенный улов, и самосцы, обступив корзины, перебирали скользких, бьющих хвостами и шевелящих клешнями обитателей морских глубин. Заглядевшись, Пифагор едва не столкнулся с критскими наемником в доспехах, несшим в шлеме яйца и зелень. «Не скажешь ли, приятель, где тут лавка оружейника?» — обратился он к воину. «Он там, за скотными рядами», — отозвался тот на ходу. Лавка оружейника была пуста, и хозяин ее полудремал. При виде Пифагора он вскочил и стал нараспев расхваливать свой товар. «Вот мечи из лаконской стали, вот копья, щиты коринфской работы дешевле, чем в самом Коринфе. Поножи с Кипра, фиванские шлемы, превосходный критский лук и самшитовые стрелы. Вооружу на любую войну». Пифагор взял в руки меч. «Да, оружие прекрасное, но оно для современного боя. А нет ли у тебя в продаже старинных пекторалей и боевых топоров?» «Старья не держим, но если для забавы, а не для боя. Видишь, вон там, в конце ряда, лавка. Там скупают металл для переплавки. Может, что отыщешь?» Лавка старьевщика в полной мере соответствовала своему названию. За каждым из многочисленных предметов, разбросанных на полу и развешанных по стенам, была своя долгая жизнь, теперь уже никому не интересная и не нужная. Это было кладбище быта, по которому можно представить, как изменялась жизнь на острове за 200, если не более, лет. Котлы, топоры, сломанные ободы. Поначалу ни один из этих предметов не вызвал у Пифагора никаких воспоминаний о прошлой жизни. И вдруг его взгляд остановился на валявшихся за прилавком слитках, напоминавших по форме бычьи шкуры. Заметив взгляд Пифагора, торговец поднял один из слитков и положил на прилавок. «Сегодня утром приволокли ловцы губок. Никто не знает, что это такое, но вещи явно древние. У паруса в старину, как и ныне, разбивалось много кораблей. Металл хороший, чистая медь. Можешь вделать в двери и отчеканить свое имя». Старьевщик продолжал говорить, явно не догадываясь, что перед ним древнейшие деньги, и что на одну из таких плиток в старину можно было бы приобрести полное воинское снаряжение. Голос его постепенно стал затихать, пока совсем не исчез, и Пифагор перенесся в милый ему мир. «Не рискуй, Эфорб!» — явственно услышал он голос Анкея. «Видишь, как кипит море? Корабль вот-вот расколется. Тебя смоют волны. Но мне нужны крепкие мечи. Алашия вновь не расщедрится? Китайский царь в долг ничего не даст. Конечно же, всех бычков мне не увести, но хотя бы часть». «Так чего ж ты молчишь?» — донесся голос старьевщика. «Вещь-то стоящая». «Я возьму одного бычка», — проговорил Пифагор, протягивая торговцу драхму.